Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Новеллы Матвеевой. Новелла Николаевна Матвеева – русская поэтесса, драматург, литературовед. А еще ее признают в числе первых так называемых советских бардов. Новелла Николаевна Матвеева родилась 7 октября 1934 года в городе Детское село Ленинградской области. Так в те лета с 1918 по 1937 назывался нынешний город Пушкин, который, как всем, наверное, известно, до 1918 года именовался как Царское село. Родилась будущая поэтесса в семье географа, историка-краеведа Дальнего Востока, действительного члена Всесоюзного географического общества Николая Николаевича Матвеева-Бодрова. Матушка поэтессы Надежда Тимофеевна в девичестве Малькова была преподавателем литературы, обожала поэзию и писала стихи, которые печатала под псевдонимом Матвеева-Орленева. Она привила дочке любовь к литературе и научила играть на гитаре. Дедушка Новеллы по отцу Николай Петрович Матвеев-Амурский также был писателем и даже автором первой истории города Владивостока. Вскоре после рождения Новеллы семья переехала в ближнее Подмосковье на станцию Соколовская. Жили они около шелкоткацкой фабрики. И когда началась Великая Отечественная война, вражеские самолеты первым делом стали бомбить заводы и фабрики, отчего доставалось и ближайшим к ним домам. Отец, который с первых дней войны просился на фронт, но не будучи мобилизованным по состоянию здоровья, вступил в народное ополчение, которое занималось ликвидацией возгораний, тушением и сбрасыванием с крыш домов вражеских зажигательных бомб и фугасов. Затем семья Матвеевых перебралась на станцию Чкаловская, где жили в поселке при детском доме. Трудное и голодное было время. 8-летняя Новелла из-за авитаминоза стала слепнуть. В то время ее отца назначили политруком в военном госпитале в Монино. Конечно же, Николай Николаевич устроил дочь на лечение в госпиталь. Но сотворенные деяния ради спасения зрения дочки – считал должностным нарушением и своим злоупотреблением. В госпитале в процессе лечения и витаминного питания, особенно после добавления к рациону сырой морковки, зрение улучшилось, и девочка стала читать книги. И в том числе прочла все произведения так полюбившегося ей Марка Твена. И свои первые стихи Новелла стала писать во время лечения в госпитале. И, конечно, их первым благодарным читателем был отец. Так уж сложилось, что из-за трудностей военного детства и по состоянию здоровья Новелла Матвеева отучилась в школе всего 4 класса. Но благодаря помощи мамы Надежды Тимофеевны и активного самообразования Новелла получила хорошие познания по всем школьным предметам. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэтессы примерами ее творчества. И первым прозвучит стихотворение «В детстве». Свет потушен, сказка недосказана, лес в окне или окно в лесу. Ночь деревья по небу размазала, как ребенок слезы по лицу. Шепчут листья, что-то отвлеченное, на пеньках сияют светляки. Чуть мерцает за стволами черными факельное шествие реки. Взмыли ели языками копоти, от ее холодного огня в плеске струй, в их шарканье и топоте. Поступь ночь, шум забвения дня. Черной кляксой клен растекся в воздухе, все тропинки мглою замело, и во мгле осталось от березоньки только то, что было в ней бело. В лощинах снег слоистый, как слюда, от падающих капель конопатый. Смотри, ручей надбил скорлупку льда и снова спрятался, как виноватый. Он что-то с берега хотел стянуть, уже струю он протянул, как руку. Кусок коры, хвоинку, что-нибудь, что первых поисков умерит муку. Краснеет пня струящийся надрез, лучи в ветвях плетут свои корзины. Ноздрями мха свободно дышит лес, лед на воде не толще паутины. Я прутиком разбила лед ручья. Бери весну ручей, она твоя. Стихотворение Дубрава. Не находя для выхода ни щели, чуть брежет солнце сквозь дубовый лист. Люблю дубы, чьи дупла, как пещеры, чей свежий свод коричнев и сквозист, чей лист прозрачен, точно решето, но плотен, словно глина красной кринки. И кажется, прижми к губам и крикни, он не пропустит крика ни за что. Со всех сторон стесненная дубравой, как нить в иглу, продетая во мглу, стоит береза, солнце луч курчавый, бежит по шелушистому стволу. В глухом углу, неистово заросшим, она дрожит чешуйчато светясь, с горячим днем, сверкающим за рощей, сверканием поддерживая связь. Всем существом береза внемлет свету, как будто продолжая облака, не из земли растет, а льется сверху, как пляшущая струйка молока. А желуди соскальзывают с веток, а блестки дня сквозь листья моросят, и паутинки лезвиями света над тенью занесенные висят. Стихотворение «Девочка и пластилин». Я леплю из пластилина, пластилин нежней, чем глина. Я леплю из пластилина кукол, клоунов, собак. Если кукла выйдет плохо, назову ее дуреха. Если клоун выйдет плохо, назову его дурак. Подошли ко мне два брата, подошли и говорят: разве кукла виновата? Разве клоун виноват? Ты их лепишь грубовато, ты их любишь маловато, ты сама и виновата, а никто не виноват. Я леплю из пластилина, а сама вздыхаю тяжко. Я леплю из пластилина, приговариваю так: если кукла выйдет плохо, назову ее бедняжка. Если клоун выйдет плохо, назову его бедняк. В 1950 году 15-летняя новелла Матвеева трудоустроилась в детский дом Щелковского района Московской области. Она стала при детдоме пастушкой, хоть официально должность ее именовалась как разнорабочая. Новелла продолжала писать стихи, которые бережно записывала в большую тетрадь, которую позже назовут «Пастушеский дневник». С осени 1954 года она при любой возможности с радостью публиковала свои творения в местных газетах, а некоторые ее стихи были напечатаны в газете «Советская Чукотка» и журнале «Енисей». И вот, волею случая, один из молодых поэтов того времени, Давид Кугультинов, узнал, что живет удивительно талантливая девочка, и загорелся раскопать сей самородок, явить, так сказать, его миру. Разыскал он, где она обитает, и приехал к ней. С огромным трудом он уговорил девушку отдать ему тетрадь со стихами, так как переписывать их было некогда. Но твердо пообещал ей непременно напечатать их в столице. Однако совсем без сложностей дело это не обошлось. Но Давиду Кугультинову помогли его товарищи, писатель, ветеран войны Виктор Бушин и поэт Игорь Грудев. В итоге устроить публикацию стихов новеллы Матвеевой получилось, и она, как это говорится, проснулась знаменитой. Ну а после этого новелла Матвеева поступила на высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького на заочное обучение, которое она успешно окончила в 1962 году. Во время обучения, бывая в Литературном институте, новелла Матвеева познакомилась с молодым студентом из Финляндии Иваном Киуру, который вскоре в 1963 году стал ее мужем. Поэт Иван Семенович Киуру, настоящее имя Хейно Йоханнес, по национальности ингерманландец, был из семьи, пострадавшей от репрессий. Но еще до окончания высших литературных курсов в 1961 году у новеллы Матвеевой вышел первый авторский сборник стихотворений «Лирика». И в том же 1961 поэтессу приняли в Союз писателей СССР. Стихотворение «Дым». Лесная глушь, мороз, как щетка воздух груб, но нежен свет особой зимней негой. Дома ушли в себя, лишь дым из красных труб свободно катится, пропитываясь небом, как память давних дней, что много лет спала. Он сам себя в тиши перебирает и меркнет в сумерках, и образы тепла рисует на небе и сам же их стирает. Люблю вечерний дым в морозной тишине, и так приятно почему-то взглянуть на этот дым, подумать об огне и не пойти на зов уюта. Стихотворение «Жду снега». Долгие дни короткие, ветви в небе скрещены, черные и четкие, точно в небе трещины. Плач берез потупленных, пни дождем разварены, точно замков кукольных древние развалины. Листья под заборами, на осинах вороны, осени блюстители, листьев заместители. Ближний лес туманится, в крифе в кость проветренный, дождь резиной тянется, снег и тот приветливей. Налетит, завертится, пень прикроет горкою, на лету задержится, за рябину горькую. Все собой оденет он, всюду, всюду ляжет он, все куда-то денет он, а куда — не скажет он. Стихотворение «Осень. Тишина в поселке дачном». Осень. Тишина в поселке дачном. И пустынно звонко на земле. Паутинка в воздухе прозрачном, холодна, как трещина в стекле. Сквозь песочно-розовые сосны сизовеет крыша с петушком. В легкой дымке бархатное солнце, словно персик, тронутый пушком. На закате, пышном, но не резком, облака чего-то ждут, застыв. За руки держась, исходят блеском два последних, самых золотых. Оба к солнцу обращают лица, оба меркнут с одного конца. Старшая несет перо жар птицы, младшая — пушинку жар птенца. В 1963 году увидел свет второй сборник стихов поэтессы Матвеевой «Кораблик». Чуть ранее, где-то с конца 1950-х годов, Новелла Николаевна стала создавать мелодии к своим стихотворениям и петь их, аккомпанируя себе на семиструнной гитаре. А в 1966 году была записана первая пластинка с ее песнями в студии грамзаписи «Мелодия» с незатейливым названием «Песни». Это был первый, ежели можно так выразиться, бардовский диск в СССР. Хотя сама Новелла Матвеева слово «бард» не жаловала, а более использовала такие термины, как «менестрель» и «полигимник». Песни Новеллы Николаевны сразу стали необыкновенно популярны. В 1960-х годах их пела буквально вся студенческая молодежь страны, к тому же иногда даже не зная их автора. Среди лучших песен Новеллы Матвеевой несомненно можно назвать такие, как «Кораблик», «Ветер», «Девушка из харчевни», «Караван», «Окраина», «Страна дельфиния», «Шарманщик». Жила поэтесса с мужем весьма скромно. На входной двери жестяной почтовый ящик, стол-кровать, стул для единственного гостя, от пола до потолка книги и радиоприемник, по которому с 1967 года она слушала передачи Виктора Татарского «Встреча с песней», стараясь при этом не пропустить ни единого выпуска. Стихотворение «Как дрожит на ветренном закате». Как дрожит на ветренном закате солнце сквозь древесные порывы, тьмы лучей волнуются, как пряди золотой взвивающейся гривы, перепутываются, сверкают фехтовальным блеском пререкания, новые сверкания свергают стронно предыдущие сверкания, дымный под наклонными лучами, образующими царский гребень, зубья солнца в кудре получая, лес растерян, распылен и бледен. Но уже как занавес к закрытию, к темноте край леса тяготеет. Солнце наклоняется к отплытью, даль слабеет, небо сиротеет. Пятна рощ сместились, как шальные, тихо от деревьев отлетели. Их полупрозрачные, двойные, ложные, двусмысленные тени. И уже деревья у преддверья неизвестной ночи задрожали, и уже своим теням не верят, потому что тени убежали. Стихотворение «Кувшинка». Все цветы на первый слух молчат. Там в лесу и дальше за ручьем все цветы на первый слух молчат, если их не спросишь ни о чем. Да, но ветер, пчелы и роса, чуть касаясь их раскрытых ртов, кажется, любые голоса могут сделать голосом цветов. Но кувшинка молчаливее всех. Сколько ни стою на берегу, но кувшинка молчаливей всех. Я ее расслышать не могу. Горло ль ей сдавила глубина, тайна ль тайн под ней погребена, но кувшинка молчаливей всех. Все поют, молчит она одна. Я плутала у тяжелых вод, я старалась к ней найти подход. Все напрасно. Полчище болот, как на грех кувшинку стережет. Полчище болот бородачей, скопищ чудовищных ночей, сонм и сов, бессонных, как на грех. О, кувшинка, молчаливей всех! Стихотворение «Лес». Кедры, сосны корабельные, я не знаю почему, пели песни колыбельные, беспокойству моему. Хвойный воздух душу связывал, и темнел, и вечерел. Но щавель мне путь указывал наконечниками стрел. Шла процессиями длинными копьевидная трава. Пни шуршали древесиною и крошились, как халва. Колокольчиками белыми ландыш косо моросил. Выворачивались бельмами на ветру листы осин. Луч ломился в норку беличью, уж блеснул у самых ног, как набитый медной мелочью старый бабушкин чулок. Было что-то в нем старинное от подсвечников витых, как тащил он тело длинное в кольцах темно-золотых. И о том, что день кончается, прилетел прохладный вздох, вздох болота, где курчавился на слезливой кочке мох. Там теперь стоял, наверное, журавель, понурив нос, и в застывшее мгновение, погружаясь, вот и ночь. Вот и звездочка далекая повисает в синеве, и ромашка одинокая растворяется в траве. С 1972 года новелла Матвеева стала писать песни на стихи своего мужа, поэта Ивана Киуру. В супружестве они прожили почти 30 лет, вплоть до ухода Ивана Семеновича из жизни в 1992 году. В 1970-е годы у поэтессы новеллы Матвеевой вышли такие книги стихов, как «Ласточкина школа», «Река», «Закон песен», «Страна прибоя», «Кроличья деревня». За свою творческую деятельность новелла Николаевна выпустила около 20 поэтических сборников, а всего ее перу принадлежит более 30 книг стихов, прозы и переводов. Творчеству поэтессы посвящено более сотни статей известных поэтов, литераторов, критиков и литературоведов, среди авторов которых можно назвать Ярослава Смелякова, Владимира Цыбина, Бориса Слуцкого, Евгения Винокурова, Булата Акуджаву и Даниила Гранина. После той первой пластинки в последующие годы на студии грамзаписи «Мелодия» новеллой Матвеевой как автором-исполнителем было записано и выпущено еще немало пластинок, некоторые из них в соавторстве с супругом Иваном Киуру. Перечислю лишь некоторые. Стихи и песни, «Дорога мой дом», «Музыка света», «Баллады», «Мой вороненок», «Рыжая девчонка». Стихотворение «Душа вещей». Люблю дома, где вещи не имущество, где вещи легче лодок на причале, и не люблю вещей без преимущества, волшебного общения с вещами. Нет, не в тебе очаг мое могущество. Хоть весь дровами точно рот словами, набейся, я и тут не обожгусь еще, не будь огонь посредником между нами. Мне скажут, брось мечты, рисуй действительность, пиши, как есть, сапог, подкову, грушу. Но есть и у действительности видимость, а я ищу под видимостью душу. И повторяю всюду и везде, не в соли соль, гвоздь тоже не в гвозде. Отрывок стихотворения «Ошибки зависти». Честность работает, мудрость вопросы решает. Зависть одна лишь досуга себя не лишает. Ах, не трудом же назвать неустанное рвение, с коим она и труду, и таланту мешает. Даже завидуя гению, зависть ленива. Даже завидуя диву труда нерадива, даже завидуя доброму делу злонравно, даже завидуя правде коварно и лживо. Будь осторожен, завидуя славной судьбе славного брата, по скользкой же ходишь тропе. Сам рассчитай, посягнувши на всю его славу, все его подвиги делать придется тебе. Где та гора, что завистники в сталь сотворили? Где те моря, что завистники вплавь переплыли? Очень бы я почему-то услышать хотела истину ту, что завистники миру открыли. Стихотворение «Компьютер». Не знали ни Эразм, ни Лютер, ни Лев Толстой на склоне дней всего, что знает наш компьютер, поскольку он их всех умней, поскольку фактов, цифр, идей, смысл жизни – море перламутр, свет горних сфер вжирает внутрь, он в ненасытности своей. Кто лучше всех, почем каракуль, тьмы высших истин наш оракул вдруг выложит нам до конца, но даже он нам дать не может того, чего в него не вложит рука лукавого Творца. В 1984 году в Центральном детском театре Москвы была поставлена пьеса новеллы Матвеевой «Предсказание Эгля. Фантазия по мотивам произведений Александра Грина», содержащая 33 песни новеллы Матвеевой. В 1996 году вышла единственная книга автобиографической прозы новеллы Николаевны, которую она назвала «Мяч, оставшийся в небе». Она ощущала какое-то сродство с мячом, заброшенным на дерево и застрявшим там в ветвях. А дети забыли про мяч или просто выросли. В 1998 году новелла Матвеева стала лауреатом Пушкинской премии в области поэзии. А в 2002 году лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. В 2009 году вышел альбом из 14 песен новеллы Матвеевой в исполнении группы «Сегодня в мире», получившей высокую оценку у любителей и ценителей ее творчества. В последние лета своей жизни новелла Николаевна трудилась над переводами сонетов Шекспира. В 2014 году случилось то, чего от практически аполитичной Матвеевой никто и не ожидал. Она вдруг начала писать политические и патриотические стихи. Выразила свой восторг по поводу возвращения Крыма в состав России. Восхваляла Сталина, а диссиденты с прозападными настроениями получили от нее прозвище «Контра». Стихотворение «Контра». Бывало всякое. Сегодня ж на ловкачей девиз Фемида. Для них предательство всего лишь одно из мнений индивида. Брависсимо, гляди, как ловко. Предательство всего лишь мнение. Измена – выбор точки зрения. Вредительство – талант, сноровка. А впрочем, радиоэлита на стороне врага открыта. Все меньше игр двойного спорта. Скажите ж мне, с какой печали их оппозицией прозвали? Не оппозиция, а контра. Стихотворение «Разгул» с сокращениями. Затвердили Сталин, Сталин, хитрый сброд, нечист и мелок. Он под Сталина подставил много собственных проделок. Кто бы как вождя не понял, на Руси он не гапонил. И не с ним, хорьки проекта, уговаривались те, кто пытки тайно узаконил. Мы в предателях увязли. Их уж вон какая сила. Но откуда же вы взяли, что при нем их меньше было? Не вчера взвелись их своры, не вчера в переговоры с черным Воландом пустились. Диво ли, что их терроры против них обратились? Их деяний слишком гнусных не оправдывайте, детки. Он не имется снять вину с них? Это ж были ваши предки. Из коллекции якиров, тухачевских, им подобных. Отчего загинул Киров? Не от их ли козней злобных? Не проскакивайте мимо, умилительное рядом. Разве Горького Максима не они убили ядом, а Есенина забили? Тут кошмар, да на кошмаре. Сталин, дело глубже, старе. А как сил-то накопили? Не они ль вождя гнобили, чтоб задумался о каре? Плачут нажранные рожи, что безвинно сгинул кто-то. Плачьте, дети, это тоже ваших родичей работа. Тех, кто в кайфе угорелом завладел наганным делом, чьих садизмов личных залишь на империю не свалишь. Тех, кто нам готовил счастье, расписавшись так знакомо на обломках самовластия и Ипатьевского дома. Публикация стихов новеллы Матвеевой в литературной газете от 30 октября 2014 года не осталась незамеченной. Писатель и поэт Дмитрий Быков, настоящая фамилия Зильбертруд, и ученый-арабист Георгий Мирский даже устроили публичную дискуссию по поводу этих стихов. Быков, Зильбертруд принижал данные ее стихи в сравнении с прежним творчеством, а Мирский и вовсе утверждал, что Матвеева просто ненавидит свободу мысли. Стихотворение «Радость». У ворот июля замерли улитки, хлопает листами вымокший орех. Ветер из дождя выдергивает нитки, солнце сыпет блеск из облачных прорех. Светятся лягушки и, себя не помня, скачут через камни рыжего ручья. Дай мне задержаться на пороге полдня, дай облокотиться о косяк луча. Стихотворение «Пробрезжил красным листик темной зелени». Пробрезжил красным листик темной зелени, роса упала, волос поседел. Скажи, когда они все это сделали, и в щелку-то никто не подглядел. Как незаметно, призрачно приделаны пределы к суткам сутолочных дел. Вот паутинка меж кустом и деревом. Уж не она ли в чем-то твой предел? И, может быть, тропинка и цвета финика по желтым листьям в рощу забредешь. И паутинку, словно ленту финиша, на самой середине разорвешь. И далее по этой же тропинке пойдешь не так, как шел до паутинки. «Явный мир» новеллы Николаевна Матвеева покинула 4 сентября 2016 года. Она скончалась на 82-м году жизни на своей даче в Сходне. По христианскому обряду ее отпели в храме Косьмы и Дамиана в Шубине, а затем было гражданское прощание в малом зале Центрального дома литераторов. Тело поэтессы было похоронено на Троекуровском кладбище столицы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы новеллы Николаевны Матвеевой прозвучит стихотворение «Бумажный кораблик». Я мечтала о морях и кораллах, и поесть хотела суп черепаший. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая. За окошком все метель завывает. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. А весною я в разлуки не верю, и капели не боюсь моросящей. А весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик. У подножья стали горы громады, я к подножию щекой припадаю. Но не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. В поэзии новеллы Матвеевой преобладает лирико-романтическое начало. Она отражает высокие гуманистические чувства человека, его мечты и фантазии, окружающий его красочный мир природы. Благородство и правдивость ее романтического творчества, высокого мастерства заставляет любителей русской словесности помянуть добрым словом и почтить светлой памятью новеллу Николаевну Матвееву. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.